Однажды зимою я и две мои близкие подруги, Анна Николаевна Остроградская и Луиза Александровна Лихачева по сцене Борхард, решили угостить наших кавалеров ужином у Кюба в благодарность за все те обеды и ужины, которые они для нас устраивали. Каждая из нас должна была пригласить трех кавалеров, чтобы нас было 12 человек за столом. Ужин мы заказали в отдельном кабинете. В тот вечер я как раз играла в театре консерватории роль немой Финеллы в опере того же названия. Опера ставилась частной антрепризой, и я играла с разрешения дирекции за очень высокий гонорар. Во время спектакля в одном из антрактов ко мне в уборную зашел великий князь Дмитрий Павлович, и на его вопрос, что я делаю после спектакля, я ему рассказала про ужин, который мы, дамы, даем нашим кавалерам. Дмитрий Павлович выразил желание непременно быть также приглашенным. Но как тут быть? Нас ровно 12, а с ним будет 13. Многие не любят это число, а отказать ему я, конечно, не хотела. Его присутствие, я знала, будет всем очень приятно. Но в последнюю минуту найти кого-нибудь, да еще такого, который не обиделся бы, что его зовут так поздно, было непросто. Мне пришло в голову пригласить милого молодого офицера Дейче, который, наверное, будет очень рад. Дмитрий Павлович взялся это устроить. Он его видел в театре и мог передать ему приглашение. Таким образом, нас собралось на ужин 14 человек. Меню было заказано вперед, а выбор вина мы предоставили приглашенным. Костя Молостов, наиболее предприимчивый из всех гостей, потребовал карту вин и просил лакея указать, какие самые дорогие, говоря, что раз он не платит, то желает пить самое дорогое, добавив, что, кроме того, он впервые на содержании у дам. Ужин прошел замечательно весело, в особенности потому, что был оригинален по замыслу. Дамы угощают. Я очень редко соглашалась выступать в частных домах. И если делала это, то только когда было необходимо по разным соображениям. И когда такой вечер мне был по душе. Таких случаев за всю карьеру я помню только 3. Ежели начать соглашаться без разбора, то не оберешься приглашений, и тогда отказы ведут к обидам и недоразумениям. Я по опыту знала, как часто приходилось артистам выступать в совершенно несоответствующих их положению условиях. Осторожность и разборчивость тут была совершенно необходима. Раз я танцевала в одном хорошо знакомом частном доме, не помню у кого именно. С моим братом и Орловым мы исполнили танец опашей и имели колоссальный успех. Другой случай был у Анны Николаевны Остроградской, муж которой, Василий Александрович, был членом Государственной Думы от партии октябристов. Они жили на Стремянной улице номер 13, и у них бывали чудные приемы, всегда очень веселые и с очень интересной избранной публикой. Анну Николаевну я очень любила за ее веселость, большой ум и обаяние. Она была всегда душою вечера, внося настроение и необычайный подъем. Чтобы сделать ей особое удовольствие, а вместе с тем сюрприз, я задумала станцевать у ней на вечере русскую с моими двумя кавалерами. Мы условились, что мои кавалеры приедут к Остроградским и будут ждать меня в отдельной комнате, а я поеду к ним в вечернем платье, чтобы Анна Николаевна ничего не подозревала о моем сюрпризе. Когда вечер был уже в полном разгаре, я незаметно удалилась в уборную, быстро переоделась в свой костюм, и когда мы были готовы, один из моих знакомых, который был в заговоре, стал просить публику очистить середину залы, и мы вбежали втроем в залу и протанцевали русскую, чего ни хозяйка, ни гости совершенно не ожидали. Анна Николаевна была тронута до слез моим вниманием и моим сюрпризом. Третий случай был у Николая Платоновича Коробчевского, знаменитого нашего адвоката, в особенности по уголовным делам. Он был, кроме того, музыкантом и поэтом, и написал однажды небольшую музыкальную пьесу, содержание которой должно было быть передано балериной под пение трех женских голосов. Николай Платонович Коробчевский написал и слова, и музыку пьесы, и умолял меня исполнить ее. Идея мне понравилась, и я согласилась, Тем более, что для этого случая была построена в зале настоящая сцена, что давало возможность выступить в выгодных условиях при хорошем освещении и на возвышении.